Справиться с такой задачей могут только штурмовики, хорошо бронированные самолеты, которые несут мощное вооружение, пушки, пулеметы, бомбы и реактивные снаряды. Летчики 4-го штурмового авиаполка шли в свой первый бой, не успев не только освоить боевое применение Ил-2, но и отработать технику пилотирования новой крылатой машины. Атаку немецкой колонны на Слуцком шоссе около Бобруйска они провели с малой высоты, сбросив бомбы с взрывателями замедленного действия и обстреляв врага только из пулеметов, поскольку пушки отказывали из-за заводского брака. Все три участвовавших в налете Илюшина вернулись обратно. Хотя напоровшийся на батарею зенитных автоматических пушек «Эрликон» самолет капитана Холобаева дотянул почти что на честном слове весь в пробоинах разных размеров, оставленных в плоскостях залпами немецких зенитных орудий. Бронекорпус штурмовика превратился в рванину, а фюзеляж до самого хвоста был залит маслом. На аэродроме поврежденный Илюшин добил совершивший вынужденную посадку бомбардировщик СБ. Практической отработкой всего комплекса способов боевого применения Ил-2 пришлось заниматься в тяжелой обстановке 1941 года, ценой потерь летчиков и самолетов. Только за 3 дня боев 4-й штурмовой авиаполк потерял 23 Илюшина. 2 июля за уничтожение 9 переправ через Березину полк получил благодарность от командующего Западным фронтом Павлова. Всего за неделю боев погибли 20 летчиков, а из 56 штурмовиков полка в строю осталось всего 19 боеспособных самолетов. Тем не менее, 4 июля все оставшиеся Ил-2 несколько раз вылетали на штурмовку Бобруйского аэродрома, где уничтожили около 30 крылатых машин Люфтваффе. К 10 июля в 4-м штурмовом авиаполку насчитывалось не более десятка Илюшиных. В августе его личный состав, передав последние 3 самолета соседнему полку по пыльным военным дорогам, пешком двинулся на восток для переформирования.